Глава 11. Наружа оказалась такой же унылой и серой, как и пещера, по которой мы спускались последние 100 метров, и такая же повернутая градусов на 60-70, как и коридор. Стандартное расширение пещеры, единственным украшением которой, если это можно назвать украшением, это озеро, наполненное жидкостью, похожей на густую нефть. Видимо, оно было предназначено для того, чтобы перекрывать игрокам путь. Но теперь его переместило на стену, изливая густые волны жижи на новое дно пещеры. Судя по маслянистым следам лап на стене вокруг озера, когда-то человекообразные существа спавнились в его глубинах, выползая наружу и расходясь во все стороны. Сейчас жижа выливалась сплошным потоком, теряясь в клубах едкого вонючего газа, чей запах пробивался даже сквозь заклинание чистого дыхания. Растекаясь по всей пещере, она становилась иллюстрацией к какому-то фильму ужасов, так как вся поверхность вспучилась сотнями фигур, еще только начавших зарождаться, и уже практически сформированных, стоящих в полный рост, будто пуповинами, связанными с породившим их озером жгутами пульсирующей жижи. Звуки же, издаваемые при этом, вообще тяжело было описать. Смесь завывания вервольфа на болотах, натужного булькания подгоревшей каши, блеяния барана, которому ревнивая овца заехала копытом по левому яйцу, и наркомана, захлебывающегося собственной рвотой. Но самое плохое было в том, что перевернутое озеро все продолжало изливаться, грозя залить своим тягучим содержимым половину пещеры. А нет, были еще плохие новости. Исходящий от жижи пар слегка рассеялся, открывая нам вид на дальнюю часть пещеры, где около стены за вываливающимся озером стоял местный босс. Хотя дело происходило почти на вертикальной поверхности, и слово «стоял» не совсем подходило этому существу. Черный холм весом в десяток тонн прилип к стене, не находя в этом положении ничего необычного. Весь холм ходил ходуном, бурлил и извивался, состоя, кажется, из упругих жгутов и нитей, постоянно извивающихся и переплетающихся, из самой глубины которых посверкивал бурлящий внутри них огонь. Так и знал, что тут какая-нибудь лажа с огнем будет. Не зря же из всех местных мобов лут в виде горючего масла вытекает. У нас троих, конечно, по старой памяти, полный набор бижутерии и защиты от огня. Но если полыхнет по-серьезному, заноза и Дорин сгорят очень быстро. Мои размышления прервал испуганный возглас занозы, ткнувший своим худеньким пальчиком в сторону озера, а вернее, в сторону выливающейся из него жижи. Там произошел большой бульк, наполнивший воздух еще одним потоком смрада и заодно выплеснувшим всех сформировавшихся уродов на берег, которые, недолго думая, бросились в нашу сторону. Взмахнувшая в боевом запале своим шестом девушка тут же была задвинута меховой лапой за спину, выбравшемуся вперед пушистику, который одним прыжком в десяток метров преодолел разделяющее нас расстояние, обрушиваясь на врага и всаживая в голову первому свои акулии клыки. Черная жижа брызнула во все стороны, а обезглавленный труп повалился на пол. Странник и Дол тоже бросились вперед, круша каждого из противников с одного удара. Те, еще не до конца обретя плотность, разлетались веерами брызг, пятная все вокруг чернильными пятнами. И ладно, танк и баран, они и так с ног до головы были в черном, а вот белоснежный пушистик стал выглядеть как панда из ада, у которого, в отличие от обычной панды, черным стала пузо и вся голова, кроме белых подглазин, а общий вид питомца мог довести до кондрашки и медведя-гризли. Я вперед не лез, пытаясь придумать, как перебраться через возникшее на нашем пути препятствие. Попробовать перелететь на ту сторону на доле? Однако пещера не была недостаточно широкой, недостаточно высокой, чтобы сделать это гарантированно. Тогда может что-то кинуть на выливающуюся поверхность и попробовать пробежать по этим предметам, перепрыгивая с одного на другой. Нет, бежать по хлипкой поверхности, уклоняясь от ударов, вылезающих из-под вязкой поверхности монстров? А если не устоишь и свалишься? Засосёт, как в трясину, и не хватит никаких хитпоинтов и сил, чтобы оттуда выбраться. Или попробовать, как обычно, заморозить поверхность и самих монстров и пробежать по льду, как по мосту? За размышлениями я упустил тот миг, когда увлекшаяся троица, уничтожающая врагов, вошла в зону агро местного босса, и тот начал тут же действовать. Жгуты, нити и ленты разошлись в разные стороны, обнажая огненное нутро босса. Трехметровый огненный шар, пылающий нестерпимым жаром, исходящий черным чадящим дымом. Миг, и шар сорвался со своего места с умопомрачительной скоростью, ринувшись в нашу сторону. А опустевший резервуар схлопнулся с душераздирающим хлюпанием, начав втягивать в себя жидкость из озера. Однако это осталось где-то на втором плане, так как шар был уже здесь. За свою игровую жизнь я испытал на своей шкуре воздействие великого множества фаерболов, включая те, которыми швырялись величайшие лавовые элементали. Те, надо признаться, были очень неплохи. И это если мягко сказать. Но состояли их фаерболы исключительно из перегретой плазмы, которая как быстро испепеляла, так же быстро проносилась дальше, переставая оказывать разрушающее воздействие на мой хрупкий организм. Этот же шар был явно чем-то совершенно иным. Он врезался в спины наступающим на нас порождением смерти, в единый миг сминая их, наворачивая на свою бурлящую огнем поверхность, всасывая внутрь себя, еще больше увеличиваясь и врезаясь теперь уже в нашу наступающую троицу. При этом шар тут же взорвался, заливая все пространство вездесущей черной жижей, которая моментально вспыхнула с такой неистовой яростью, что, несмотря на то, что я находился метрах в 15 от эпицентра взрыва, у меня брови на лице исчезли, опав наземь серым невесомым пеплом. Пушистик, несмотря на свой вес, все же был когда-то кроликом и каким-то чудом успел отскочить в сторону, и ему огнем обдало только спину. А вот странника идола, пылающей жижей, залило с ног до головы, образовав вокруг них озерцо неистого бурлящего пламени, заставляющего нас под напором жара пятиться назад, несмотря ни на какую защиту от этой стихии. Даже не представляю, как в таком случае чувствовали себя наши соратники, попавшие в этот ад. Я только видел, что океан хитпоинтов Дола, который был у него в наличии, начал млеть, будто обычная лужа под палящими июльскими лучами солнца. Да и странник в несвойственной себе манере начал спамить в чат. Странник броневому. «Бро, срочное лечение! Ничего не вижу, этой гадостью все забрало, залило! Бро, быстрее! Доты от ожогов просто зверские! Очищение давайте!» «Заноза, не тормози! Лечение давай! И доты снимай!» И действительно, имея хорошую защиту, можно снимать 99% входящего урона от определенной стихии. Но если прошел ожог, то он будет снимать весь положенный ему урон. А если доты долгоиграющие, и их накапливается все больше и больше, и если их не снимать очищением, достаточно быстро может загнуться любой танк. В том крематории, что устроил местный босс, доты должны валиться один за другим. «Да лечу я, лечу, не видишь, что ли? Очищения у меня вообще нет, я же боевой жрец, а не лекарь». «Твою мать!» Я поднял руки, начиная каст ледяного бурана. Крах! Вся пещера содрогнулась в очередном спазме сейсмической активности, вновь бросая всех на пол. Сукство! Даже не пытаясь подняться на ноги, я по новой начал каст, ощущая, как у меня перед лицом начинает зарождаться неистовая буря. Она сорвалась с моих рук сотней ледяных кинжалов, устремляясь вперед и обрушиваясь на пылающий огонь и на две скрюченные фигуры, незряче передвигающихся в его бушующем плену. В пещере резко стало прохладнее. Но больше мое заклинание ничем не помогло. Будто в каком-то сюрреалистическом сне под толстой коркой льда, покрывшей полосу в добрых 20 метров, продолжал бурлить огонь, растапливая магический лед и прожигая тела наших товарищей. «Внимание! Ваш питомец погиб. Призыв возможен через 1 час». Странник броневому. «Бро, вы там где все? Тут урон синергично идет от огня и земли, плюс еще и физический. И зверские тройные доты, отравление вместе с ожогами и кровотечением. А у меня к ним сопротивление меньше 30%. Где лечение? У меня элики уже перестают действовать». «Заноза! Кэт, сделайте что-нибудь! А, черт!» Не прошло и минуты, как босс в дальней части пещеры опять зашевелился, раскрывая свое нутро и отправляя в нашу сторону еще один огненный шар. Обдавая нас нестерпимым жаром, он пронесся у нас над головами, врезавшись в стену пещеры над входом в отнорок, из которого мы только что вышли. Еще один эпический взрыв. В нас полетели тысячи пылающих капель, а отнорок исчез, скрытый тягучей пеленой пламенеющей завесы, стекающей на пол горящей жижи. Сука, замуровал таки демон. Внимание! Член вашего клана, странник, погиб. Так, пора брать дело в свои руки. Летящие беспрерывной чередой стрелы снегиря, похоже, для босса были не страшнее, чем дробина для слона, а может, даже и меньше. Надо как-то отрывать прилипшую задницу урода от озера, из которого он хлебает жижу для своих фаерболов. А то следующим зарядом он положит нас всех. Что там говорилось в заклинании? Можно притянуть к себе? Я бросился вперед, сокращая расстояние до босса настолько, что он начал отображаться у меня в прицеле заклинания. Плюхнулся на пятую точку, уперевшись пятками в скальный выступ, и начал каст ледяного гарпуна. Тот быстро сформировался из перегретого воздуха, завис над полом, посверкивая полированными гранями, а через миг уже понесся вперед прямо над рядами наступающих на нас человекообразных уродцев, разматывая за собой призрачную цепь, пока не впился прямо в центр груды беспрестанно шевелящейся резиновой плоти, пробивая ее насквозь и выходя с той стороны. «Внимание! Вы действительно желаете подтащить к себе противника?» «Да, давай!» — заорал я, глядя, как передо мной выскакивает заноза размашистым ударом посоха, отправляя первого из бегущих к нам противников обратно в толпу. Призрачные ледяные цепи натянулись, как струны, зазвенели от напряжения и вдруг лопнули, взрываясь тысячи осколков. Всех противников, несущихся к нам вдоль натянутых цепей, будто несущимся на всем ходу бронепоездом, смело превращая в сплошную мешанину из промороженного гудрона, иссеченную ледяными осколками. Впрочем, меня это не порадовало. С этими доходягами мы бы справились и так. А теперь, когда заклинание сорвалось, у босса его умение откатится раньше, чем пройдет кулдаун моего гарпуна. Я даже сквозь заполняющий все помещение дым вижу, как пульсируют трубы, тянущиеся от босса к озеру, перекачивая в голодное нутро тонны черной жижи. И как нам его остановить? Сжечь тут все самим? Так сами в этом аду и поляжем? Видимо, и в голову занозы пришли подобные мысли, потому что та, неожиданно всхлипнув, приказала: «Пушистик, фас, порви его!» Обгорелый, с ног до головы перепачканный клубок шерсти и сала озарился мягким светом и вспорхнул в воздух, будто невесомый мотылёк, приземляясь на голову бредущему к нам уродцу. И, не свернув ему шею и даже не помяв ему лысину, вспорхнул в воздух еще раз, оказываясь уже над выливающейся из озера жижи, приземляясь там на только начавшего отпочковываться человекообразного, и вспорхнул вновь, будто он весил не 2 тонны, а был воздушным шариком, наполненным гелием. Еще 3 гигантских прыжка, и рычащий, завывающий зверь, широко раскинув лапы, приземлился на местного босса, впиваясь в его гудроновую плоть своими клыками. Босс даже не вздрогнул, будто и не почувствовал этого. А может, и в самом деле не почувствовал. Ведь что может почувствовать кусок гудрона? Но от своего плана не отступил. Перекачивание жидкости из озера в его нутро закончилось, и в центре его тела начал разгораться внутренний пожар. Пушистик не унимался, полосуя того и когтями, и зубами, будто это был не кроль, а росомаха. Однако это не помогло. Полосы и нити раскрылись вновь, и прямо в грудь отважному питомцу ударил огненный шар. Вернее, ударил он сразу во все части тела, так как был больше самого пушистика, отшвыривая его объятое огнем тело назад, прямо в изливающееся из озера жижу. Взрыв! Ад! В небольшой пещере, где озеро и льющиеся из него потоки занимали половину объема, воцарился настоящий ад. Все, и озеро, и зарождающиеся из него существа, и растекающаяся жижа вспыхнули в единый момент, превращая пещеру в крематорий, заполненный клубами огня, черного непроглядного дыма и нестерпимого жара. Маленькая фея тихо пискнула и упала без чувств. Но я уже ни на что не обращал внимания, несмотря на дым, прицел заклинания не сбился, и перед моими руками уже формировался новый гарпун, на чьих полированных гранях отражался бушующий вокруг огонь. Секунда, и гарпун сорвался со своего места, пробивая бушующий огонь и клубы черного дыма, унесся к невидимой цели. Еще миг, и пришли сообщения о нанесенном уроне, о прошедшем обледенении и запрос, не желаю ли я притянуть соперника к себе. «Давай!» — заорал я, и облизываемые языками пламени цепи натянулись до звона, а затем случилось невероятное. Десятитонная махина сорвалась с места, снося по пути бредущих к нам горящих человекообразных, рванула в нашу сторону. Цепь захрустела, наматываясь на невидимый барабан, и местный босс, заставляя пространство взвиться огненными вихрями, хрустя гравием, приземлился в двух шагах от нашей ошарашенной компании. «Великий нефтяной элементаль. Босс сломанного данжа. Уровень 250». «Всё-таки элементаль. С их лавовыми братушками мы сталкивались не раз, начиная с первого дня нашей игры. Но этот, если и был на них похож, то только общими очертаниями. Толстая корка прозрачного льда, покрывшая его, давала рассмотреть это создание во всех подробностях, растекшиеся кляксы под ложкой, из которой вырастали переплетающиеся резиновые ленты, нити, трубки, образующие пустотелый кокон, внутри которого завис еще не разгоревшийся шар, точно такой, один из которых отправил странника на тот свет. Из этой же подложки будто щупальца во все стороны тянулись шишковатые трубы, через которые он и напитывался подземным маслом, как его здесь называли местные жители. Сейчас они были бесполезны, но если дать им дотянуться до источника, то висящий внутри элементаля шар начнет расти, пока не наберет критическую массу и не полетит в каких-нибудь бедолаг на вроде нас. Впрочем, сейчас это не столь важно. Оказывается, наши усилия не были напрасными. Третьих хитпоинтов у него как не бывало. Вот только чем добивать эту махину, и стоит ли это делать, вот в чем вопрос. У остальных, видимо, мыслительный процесс шел в ту же сторону, так как Снегирь схватил меня за руку и потащил от застывшей скульптуры. «Бро, не до него сейчас. Мы тут скоро все изжаримся. А если этого урода добить, уверен, что он рванет так, что мало не покажется». Я был с ним абсолютно согласен, поэтому сам рванул вперед одним движением, закидывая себе на плечо скукожившегося и заходящегося в непрекращающемся кашле Дорина, в три прыжка достигая края огненного озера. Умение, бустящее силу магии и один из самых дорогих эликсиров с такими же функциями я уже активировал. Сейчас от силы моей магии будет зависеть, пройдем ли мы дальше или поляжем здесь все, и нам придется искать другой путь к центру этой горы. Ледяной буран зародился рядом со мной, приятно охлаждая опаленную кожу, а затем рванул вперед прямо через огненное озеро. Усиление не прошло зря. Образовавшаяся на поверхности озера корка льда получилась толщиной не меньше полуметра. Вот только, как и в предыдущем случае бурлящего под ней огня, он не задушил, и теперь пламя подсвечивало нерукотворный мост снизу. И бил с боков, образуя эдакие ожившие перила, за которые лучше было не хвататься. Я еще раз глянул на хрупкую преграду, отгораживающую нас от бушующей стихии, отчетливо себе представляя, как она проламывается, и я с головой ухожу в горящую жижу. Потом плюнул на все и рванул по мосту вперед, поскальзываясь на его выглаженной огнем поверхности и глядя туда, где мост сужался, а огненные перила, изгибаясь, смыкались над головой, превращаясь в пламенную галерею. У нас получилось. На последних метрах дышать стало нечем, а огонь облизывал нас со всех сторон, будто малыш, получивший долгожданное мороженое. Но мы вырвались, вылетая на уступ, рядом с которым до этого сидел элементаль. Только Снегирь, замыкающий нашу группу, несколько замешкался, когда мост под ним треснул, расходясь на отдельные куски, и перед его лицом встала огненная стена. Но когда я повернулся, он уже пролетал сквозь нее, приземляясь на нашем берегу, и огромными прыжками мчался к нам. «Эй, Лёжил!» — заорал он на ходу. — И ползет к озеру. Как доберется нам хана? — Ищите, — приказал я. — Здесь должен быть выход в следующий данж. — Почему он тут должен был быть? — Потому что на другом острове было именно так. Мы были всего в одном данже, на единственном острове. Почему здесь должно быть так же, как и там, неясно. Тем более здесь все было поломано и повернуто не так, как должно быть на самом деле. Выход был. Срез на стене, затянутый темной пленкой, за которой проглядывал еще более темный тоннель, и находился даже там, где и положено, на полу прямо за спиной местного босса. Вернее, он был за его спиной тогда, когда босс еще стоял в этом месте. И на полу он был тогда, когда этот данж еще не повернули, перенося вход на стену. «Дорин!» — я отвесил рудокопу звонкого леща. «Хорош блевать! Нам нужна твоя кирка!» Я бросил взгляд назад, туда, где местный босс дополз до горящего озера, ныряя в его глубины. «Живее!» Дорин вытащил кирку, глядя на нас ничего не понимающим взглядом. Нам объяснять было ему некогда, и, убедившись, что он более-менее самостоятельно стоит, вцепились ему со снегирем в ноги, рывком швыряя его вверх и вперед. Слегка перестарались, чуть не перекинув его дальше уступа, но тот, действуя на инстинктах, успел всадить жало кирки в трещину, подтянув себя ко входу в следующий данж. Плюхнулся пузом на крошечный уступ, выдрал кирку, протягивая ее конец к нам. Мы временно его проигнорировали, схватив аналогично занозу, одним рывком зашвыривая ее на спину рудокопу. Потом уж снегирь прыгнул вверх, хватаясь за рукоять и протягивая руку мне. «Хлюп!» «Не, не так. Хлюп!» Я перестал взбираться наверх, оглянувшись назад. Элементаль дополз до середины бушующего озера и, возвышаясь над ним, как уродливая гора, через все свои трубы начал вкачивать в себя и его содержимое. Хлюпанье и чавканье перекрыло даже шум ревущего огня, будто бескрайнее болото вдруг провалилось в открывшуюся под ним каверну. Озеро стало резко уменьшаться, а вот элементаль рос прямо на глазах, всасывая в себя не только уже разлитую жидкость, но интегрируя в себя тела уже сформировавшихся человекообразных. Те потекли по его телу, будто уродливые бородавки, превращая извивающийся холм во что-то совершенно непотребное. «Заноза, хорош валяться! Открывай, открывай вход! Валим, валим, валим, валим отсюда!» Снегирь напрягся, буквально зашвыривая меня наверх и начиная забираться сам. Поздно. Элементаль от основания до самого верха, покрытый пылающими и извивающимися телами, перестал расти, достигнув почти свода пещеры, и начал раскрываться, демонстрируя нам свое пылающее нутро. Жах! И шар диаметром в десяток метров понесся к нам. Свернувшаяся калачиком на плече снегиря фея с трудом приподняла руку, и между нами и элементалем встала призрачная стена. Крах! И она исчезла, сметенная неистовой стихией. Кэт тихо пискнула, рассыпаясь невесомым пеплом, но и шар не долетел до нас, расплескиваясь по невидимой стене и стекая к подножию скалы огненным водопадом, поджаривая все, что еще не успело поджариться за время, проведенное в этом аду. Раздался ужасающий рев, и элементаль пошлепал к нам, взметая в воздух покрытые пламенем щупальца. «Живо, живо, живо!» Я буквально швырнул Дорина ко входу в следующий данж и сам прыгнул следом, прикладывая к нему руки. «Внимание! Данж сломан. Вход невозможен».